Глава 3. Дорога. Когда Леона проснулась, было раннее утро. Снаружи за тонкими стенами сеновала гомонили птицы, а сквозь щели между досками пробивались первые солнечные лучи. Под одеялом Леоне было тепло и уютно, и первые несколько секунд после пробуждения она просто лежала, не шевелясь, наслаждаясь этим теплом и уютом, пока не осознала, что Алекс обнимает ее со спины и прижимается к ней всем корпусом. Леона попыталась выбраться из его теплых объятий, но ничего не вышло. Алекс сильнее потянул ее на себя. Уткнулся носом в волосы, вздохнул и что-то тихо сказал подраконье. «Отпусти», — просила она. Хотела строго, а получилось жалобно. Алекс замер, потом хватка ослабла. Он убрал ладонь с ее живота и быстро отодвинулся. Леона села, поджала под себя ноги и посмотрела на него в упор. «Случайность», — заявил Алекс, отводя взгляд. «Приснилось что-то. Больше не повторится». «Конечно, не повторится», — воскликнула Леона. «Ведь я тебе не позволю». «Слушай, нам идти пора», — пробормотал дракон, который явно пытался сменить тему. «Мне нужна одежда и надо еды на дорогу раздобыть. Я пойду вниз. Догоняй. И не задерживайся тут». Он заново повязал камзол вокруг бедер, спрыгнул с кучи сена и принялся скручивать одеяло. «А ты не командуй», — тихо сказала Леона себе под нос. Алекс, кажется, не услышал. С одеялом под мышкой подошел к низкой покосившейся двери, толкнул сборку наружу. «Кстати», — добавил он, задержавшись у входа, «ты ведь вчера пошутила насчет Габриэля?» «Нет, не пошутила», — твердо ответила Леона. «Ладно, потом поговорим», — буркнул Алекс. Перебрался на приставную лестницу и вскоре скрылся из виду. Почти сразу откуда-то вынырнул рослик. «Интересно, зачем говорить Алексу, что ты выберешь за Габриэля, если на самом деле ты не собираешься выходить за Габриэля?» — ехидно поинтересовался он. «Тебе-то откуда знать? Возьму и выйду. Хороший парень, между прочим, красивый и не вредный, не то что некоторые». «Откуда мне знать?» – захихикал рослик. «Я великий прорицатель, мне открыто будущее. Хочешь, предскажу, за кого ты на самом деле замуж выйдешь?» «Молчи», – она махнула рукой. «Ни за кого я не выйду, и так ясно». «За Алекса, дурочка», – вздохнул гном. «Чушь какая», – рассердилась Леона. «Я ему не пара, он сам сказал». Она отвернулась от провокатора и вытащила из-за пасухи, висевший на ее шее, флакон. «Мне надо знаки нарисовать, а ты отвернись». Леона закатала рукава сорочки и расстегнула ворот. «Те, что советовала рисовать Виолет, чтобы ей пусто было?» С сомнением в голосе протянул гном. Отвернуться он не соизволил. «Думаешь, помогут? Ты ведь сломала ножницы». Леона вздохнула, откупорила флакон и капнула немного краски на палец. Наверное, рослик прав. У нее больше нет зачарованных ножниц. Нечем остричь рыжую гриву. Знаки феи защищали ее, пока волосы оставались короткими. Да и то, на Алекса они не действовали с самого начала. Вряд ли эти знаки избавят ее от мужского внимания теперь. «А вдруг помогут?» – пробормотала она вслух. «Нарисовать-то несложно». Леона вывела круг на левом запястье, внутри треугольник и еще один круг. Повторила то же самое над левой грудью, над правой и потом на правом запястье. Подождала, когда краска высохнет, застегнула сорочку, поправила рукава и спрыгнула на пол. «Ничего не забыла?» — сердито спросил рослик. Она протянула ему ладонь и со вздохом перенесла мелкого тирана на плечо. Спустившись по лестнице, Леона обнаружила Алекса во дворе. Рядом стоял вчерашний старик, хозяин дома, и держал в руках ее собственный камзол. На драконе, хвала предкам, были уже надеты широкие, но короткие ему штаны, и он как раз примерял рубаху. Леона поспешила через весь двор, еле сдерживаясь, чтобы не захихикать. «Зрелище-то уморительное! Он похож на деревенского кузнеца», — шепотом сообщил рослик. Пока Алекс одергивал рубаху, та была ему узка в плечах и, похоже, жала в подмышках, а рукава казались безнадежно короткими. Но сколько бы Алекс ни дергал свою новую одежду, она не становилась длиннее или шире. «А больше ничего нет?» – поинтересовался он. «Это самое большое», – ответил старик. «Брата моего одежка. Знаешь, какой он здоровенный? У-у-у!» «Да уж, представляю себе», – вздохнул Алекс. Он завернул рукава почти до локтя, но удивление рубаха стала смотреться на нем гораздо лучше. Леона смутилась, поймав себя на мысли, что хоть дракон и бессовестный наглец, руки у него сильные и красивые, а в этой обтягивающей плечи одежде так и тянет им любоваться. Тем временем Алекс попробовал обуть стоящие перед ним деревянные башмаки, но затея оказалась безнадежной. «Обуви тоже другой нет?» – грустным голосом спросил он. Старик покачал головой. «А вот не надо было похищать меня и утаскивать неизвестно куда», – мстительно подумала Леона. «Ехали бы сейчас по Латарскому тракту, и ты был бы по-прежнему мог носить собственные сапоги». Потом она вспомнила, что сапоги, как и одежду, Алекс потерял не в тот момент, когда решил ее похитить, а гораздо раньше, когда обернулся драконом, чтобы сразиться с троллем. Вспомнила и стало стыдно. Все-таки он спас ей жизнь. «Но пора», — сказал Алекс. «Дед, ты собрал нам дорогу, еды и все, что я просил тебя?» «А как же?» — ответил старик. Он поднял с земли холщовый мешок и слегка потряс им. Алекс перевел взгляд на Леону. «Готово? Позавтракаем по пути». «То есть ты всегда будешь решать за нас обоих, когда пора выходить, когда надо остановиться и позавтракать?» – возмутилась она. «Да. Тебя что-то смущает?» – спокойно спросил он. Леона прищурилась, но решила не отвечать на подначку. Она подошла к старику, забрала у него свой камзол, а потом передала Алексу гнома и принялась одеваться. «И этот тип еще спрашивает, почему я собираюсь выйти замуж за доброго и милого Габриэля?» – пробормотала она, обращаясь вовсе даже не к дракону, а к рослику. А потом развернулась и пошла к калитке, успев насладиться выражением гнева и беспомощности на лице этого самого дракона. Они шагали по пыльной ухабистой дороге уже около 3 часов. Рослик преспокойно спал у Леоны в кармане. Алекс привязал к мешку с продуктами длинный кусок веревки и теперь нес его, удобно перекинув через плечо. Леоне досталось одеяло. Она очень мало весила, к тому же Алекс скрутил его в рулон и тоже обвязал веревкой, чтобы можно было повесить этот рулон за спину и освободить руки. Кроме того, из маленьких открест веревки Алекс сделал себе и Леоне завязки для волос. Леона с радостью заплела опостылевшую рыжую гриву, а потом еще и завязала косу узлом. Алекс тоже подвязал волосы, и Леона даже огорчилась в глубине души. Самую чуточку, конечно. И в то же время обрадовалась, потому что на дракона с распущенными волосами она невольно начинала глазеть. Дорога в основном петляла через однообразные скошенные поля. Иногда встречались редкие рощицы, а один раз попалась небольшая деревня на пяток дворов. В деревне Алекс предложил купить хлеб, заявив, что дед пожадничал, еды им дал с собой не так уж много. Пришлось истратить одну из оставшихся у Леоны медных монеток. По мнению самой Леона, еды было достаточно. Коврига хлеба и пирог с капустой, четверть небольшой головки сыра, десяток вареных яиц, свежие огурцы и яблоки. Ей всего этого хватило бы не на один день. Но потом она посмотрела, как быстро дракон поглощает запасы, и поняла, что еды и в самом деле не так уж много. Осталось бы хоть до вечера. Они заодно напились колодезной воды и наполнили фляги. Леона свою, которую умудрилась не потерять даже в пещере тролля, а Алекс ту флягу, которую он вытаскивал у старика вместе с мотком веревки, небольшим ножиком и одеялом. За 3 часа в дороге Леона перебросилась с Алексом едва ли парой фраз. Ей не хотелось с ним разговаривать, Да и Алекс не казался расположенным к общению. Леона злилась. Если бы он не похитил ее, она бы сейчас скакала на лошади по удобному и ровному Лотарскому тракту. А не тратила свое драгоценное время, прогуливаясь по пыльным колдобинам. Если бы Алекс не похитил ее, она была бы в курсе, что с Марком, как у него дела. Ей не пришлось бы волноваться за любимого брата и его здоровье. А еще она понятия не имеет, что стало с ее конем. Догадался ли кто-нибудь взять с собой принца? Или его просто бросили там на холме? А если бедняга погиб? Если на него напали волки? Леона не была уверена, как ей следует поступить. Гордость требовала немедленно покинуть подлого похитителя дракона и добираться в столицу самостоятельно. Потому что все эти драконы, кстати сказать, презирают людей. Он уже много раз заявлял, что она его недостойна. Вот и пусть возвращается к своей Ванессе. В то же время здравый смысл напоминал, что в компании с Алексом путешествовать безопаснее и проще. Он ведь очень сильный. С ним ей намного спокойнее. А проклятые чары, наверное, больше не влияют на него. Алекс не делает никаких попыток сблизиться. Даже почти не смотрит. Из размышлений Леону выдернул раздражающий звук. Оказалось, какая-то телега догоняет их, скрипя колесами. «Куда идете, ребятки?» – окликнул их возница, пожилой мужик с длинной косматой бородой. «Подвезти?» «Скучно мне одному». «В столицу идем», – ответил Алекс. «Ух ты!» – присвистнул мужик. «Далеко ж вам идти». «Ну, садитесь, чего там? Хоть до Дубянки подброшу вас, а дальше сами». «Спасибо», – обрадовалась Леона. Шагать пешком ей давно надоело. К счастью, Алекс спорить не стал. Они устроились на открытом безбортиком задке, плечом к плечу и спиной к вознице. Телега была совсем пустая, но узкая, свободного места не хватало. Леона сдвинулась немного в сторону. Прижиматься к Алексу ей совершенно не хотелось. «А я вот на покос еду», — объяснил бородатый мужик. Он щелкнул языком и слегка тронул вожжами. Лошадь довольно быстро побежала вперед, телега запрыгала на ухабах. «За Дубянкой луга хорошие», — снова заговорил мужик. «А у нас уж выкосили все. Люди говорят, чем ближе к Лотарису, тем сочнее выше трава на лугах. Там придворные феи хитрые заклинания нашептывают, вот и растет. Но в столицу за сеном разве наездишься?» «Далеко отсюда до столицы?» – спросил Алекс. «Ну, вот в молодые годы», – задумчиво протянул мужик. «Да, в молодости я каждое лето ездил в Лотарис на ярмарку. Лошаденка у меня тогда была другая, полудохлая, еле-еле шагом тащилась. Но все же за 3 дня слишком я туда поспевал. На ночь останавливался на постоялых дворах, конечно. Лошадке своей отдых дать и самому безопаснее, а то волки, разбойники. Да, раньше были у нас тут и постоялые дворы, и трактиры. Это сейчас все позакрывались. Последний лет 10 назад. А раньше-то Лотарского тракта не было. И народ ездил в столицу как раз по нашей старой дороге. «А если пешком?» – заинтересовалась Леона. «А пешком я в Лотарис ходить не пробовал», – усмехнулся мужик. «Но у вас-то ноги молодые. Небось, не намного медленнее моей старой лошаденки будете. Дня за 4 доберетесь. Может, на 5-й». «Как долго?» – пробормотала Леона. «Если бы мы продолжали ехать по Лотарскому тракту, были бы в столице уже завтра к вечеру». «Нет, в лучшем случае послезавтра», — Алекс пожал плечами. «Мы потеряли целый день из-за тролля». «Из-за тролля день, а из-за тебя потеряем еще 2», — рассердилась Леона. «Думаешь, меня это радует? Мне самому надо попасть в столицу в определенный срок. Чем позже, тем хуже». «Ой! Да чего вы, ребятки?» – засмеялся бородатый мужик. «Такая пара хорошая. Или давно женаты, вот и ругаетесь?» «Мы не пара!» – воскликнула Леона. «Мы не женаты!» – буркнул дракон. Умолчал, добавил. «Это моя сестра». «Сестра?» – захихикал мужик. Как-то вы не похожи. Ну ладно, пусть будет сестра. Телегу вдруг резко подбросил на очередном ухабе, и Леонина, тихонько пискнув, навалилась на Алекса. Наверное, она бы и вовсе свалилась с телеги, если бы дракон не поймал ее. «Спасибо», — выдохнула она и тут же опомнилась. «Немедленно отпусти». «Сиди смирно», — пробормотал Алекс и крепче прижал ее к себе, обнимая за талию. «На такой дороге еще не раз тряхнет». Леона хотела вырваться, но потом передумала. «Дорога-то и в самом деле ужасная». Впрочем, тот факт, что она решила не вырываться, вовсе не означал, что она будет еще и помалкивать. «Да, здесь сплошные рытвины». Леона повернула голову и одарила Алекса недовольным взглядом. «Не то, что Лотарский тракт». «Кстати, не хочет ли кое-кто мне объяснить, чего его не устраивало путешествовать по самой хорошей и ровной дороге королевства?» «Нет, кое-кто хочет тебе объяснить кое-что другое». Алекс прищурился. «А то ты, кажется, не поняла. Так вот, ты не выйдешь замуж за Габриэля». Он пожал губы и еще сильнее обнял ее за талию. «Уж не ты ли мне запретишь?» – возмутилась Леона. «Да, я тебе запрещаю». «А я, значит, буду слушаться?» «За кого хочу, за того и выйду. Только через мой труп», – зарычал Алекс. «Ну вы даете, ребятки», – расхохотался мужик. «Хватит вам ругаться-то!» «Тру!» – громко крикнул он и натянул вожжи. «Приехали! Все!» Телега остановилась перед развилкой, и Леона, вырвавшись наконец из рук Алекса, спрыгнула на землю. «Не туда, в Дубянке», – сказал бородатый мужик и махнул рукой вправо. «А вам, если в столицу, то прямо по этой дороге. Правда, дальше ни одной деревни на сутки пути, а вы пешком. Только к утру до большого села дойдете». Леона сердито посмотрела на Алекса. «И что теперь? Оле ночевать? Вот зачем он ее сюда притащил? Так удобно было ехать по Лотарскому тракту, останавливаться на постоялых дворах». Сам Алекс хмурился и как будто торопливо прикидывал варианты. «Смотрю, вы, ребятки, приуныли», — снова заговорил мужик. «Погодите, я вам расскажу, где ночь провести. Вечером будет перекресток. Прямо дорога в столицу. А вы сверните налево. Через полчаса увидите дом за высоким забором. Да не спутайте, там во всей округе больше никого нет. Это моего приятеля подворье и ферма. Раньше он в нашей деревне жил, а потом перебрался в самую глухомань. Семья у него большая, хозяйство тоже большое. Но справляется. Скажите, что вы от Климента. Он переночевать пустит». «Спасибо», – от души поблагодарила Леона. «Удачи вам во всем». «Спасибо», – кивнул Алекс и тоже спустился с телеги. Бородатый Климент уехал, а Леона, не оглядываясь, пошла вперед. Понятно, что уже через пару шагов его самоуверенное драконье сиятельство нарисовалось рядом. «Разговор не окончен», – ледяным голосом проговорил он. «Окончен», – отозвалась Леона. «Ты никогда не выйдешь замуж за Габриэля», — рявкнул Алекс. Рослик мгновенно высунулся из кармана голову. «Сдурели?» — запищал он. «Зачем так орать? Я вообще-то сплю». «Да что ты ко мне привязался со своим Габриэлем?» — Леона остановилась. «Потому что я не позволю брату совершить такую ошибку». Алекс тоже остановился и скрестил руки на груди. «Ах так? А тебе не кажется, что кое-кто тут слишком заносчивый? Вы, подданные королевства, имеют равные права. Да и драконы, и люди. А гномы?» – возмутился Рослик. «И даже гномы», – с готовностью подтвердила Леона. «Что значит «даже»?» – обиделся Рослик. Леона растерялась. «И в самом деле, разве можно так говорить? Как будто она ничуть не лучше этих наглых драконов». Наглый дракон поднял бровь. «Я имела в виду», – начала объяснять Леона, чувствуя себя виноватой. Впрочем, Рослик все равно не дал ей договорить. «Алекс, она меня обижает», – завопил он. «Хочу к тебе». Наглый дракон протянул руку. Гном выбрался из кармана и ловко прыгнул прямо в раскрытую перед ним ладонь. «Не обижай Рослика», – сказал Алекс и посадил мелкого предателя на плечо. «Да вы! Да вы! Леона сердито топнула и побежала дальше по дороге. Разумеется, уже через пару шагов Алекс догнал ее. «Не выйдешь», — сказал он. «Куда не выйду?» «Никуда, за кого?» «О, пресвятые духи!» — вскричала Леона, запрокинув голову к небу. «Пожалуйста, можно я его ударю?» «Нельзя», — хмыкнул Росли. «Дракон мой друг, я не разрешаю бить друзей». «Ну почему же?» «Можно», — пожал плечами Алекс. Леона покосилась на него с недоверием. «Чтобы руку об твои железные плечи сломала? Это такой коварный план?» «Спасибо, нет». «Подожди», — Алекс поймал ее за локоть. «Леона, остановись и послушай. Я просто хочу, чтобы ты меня услышала». «Я тоже хочу, чтобы ты меня услышал», — закричала она. 1000 лет назад было 2 королевства. В Латер жили драконы, в Лесте — люди. А потом наши предки решили объединиться. Так появилось новое королевство — Латер-Лест. «Зачем мне лекция по истории?» — спросил Алекс. «Затем, что предки завещали нам жить дружно». Леона вырвала руку, но все-таки остановилась. «Они завещали нам уважать друг друга». «Я в курсе», — Алекс нахмурился. «А еще вместе бороться против диких племен. И что?» «И то! Вы, драконы, никого не уважаете. Считаете себя выше всех. Вот только не надо преувеличивать». «Да, не надо преувеличивать», — поддакнул гном. «Алекс, между прочим, меня уважает». «Я не преувеличиваю», — она снова перешла на крик. «Драконы презирают людей. Вам даже запрещено жениться на человечках». «Не запрещено. Просто такие браки невозможны по определенным причинам». «По каким причинам?» «Может, хватит уже дурочку валять?» Он тоже повысил голос. «Ты прекрасно знаешь, что дракона выбирают сердцем. Дракон находит истинную пару и женится на ней. Так не бывает, чтобы истинной парой дракона оказалась человечка. Это немыслимо, ужасно. Это, в конце концов, противно природе». Рослик закрыл глаза и хлопнул себя ладонью по лбу. Леона ахнула. «Противно природе?» «Ну, точнее», — пробормотал Алекс, но так больше и не сказал ничего. «Значит, природа решает?» — тихо спросила Леона. «Тогда кто ты такой, чтобы решать за Габриэля? Он выбрал меня. Если я захочу выйти замуж, я скажу «да» мужчине, который меня полюбил». «Нет, не полюбил», — так же тихо ответил Алекс. «Это все дар старухи-феи». «Если я захочу выйти замуж», — помолчав, добавила Леона, «я скажу «да» мужчине, которого полюбила сама». Серые глаза Алекса запылали гневом. «Неправда!» — рявкнула. «Ты его не любишь!» «Откуда тебе знать?» — крикнула Леона. «Думаешь, ты все знаешь?» «Ничего ты не знаешь, потому что ты... ты просто баран!» «Точно, баран!» — невинным голосом сообщил Рослик. «Я бы сказал, уникальный, выдающийся!» «Мелкий, а ты, кажется, спать хотел?» — взорвался Алекс. «Вот и спи!» «Леона, он меня обижает!» — тут же захныкнул гном. «Хочу к тебе на ручки!» «Иди сюда, малыш!» — торжествующе провозгласила она. «Уж я тебя не дам в обиду всяким выдающимся!» Леона протянула ладонь. Рослик прыгнул. Она перенесла его в карман камзола, и вредный гном, высунув из кармана голову, показал Алексу язык. Алекс сжал кулаки и заскрипел зубами. Глаза его метали молнией. Леона фыркнула. «Не только же ее одну Рослику доводить!» Она развернулась и пошла по дороге, размышляя на ходу, что когда-нибудь, может, даже завтра, непременно сбежит от этого выдающегося дракона. Алекс, как и следовало ожидать, поспешил за ней.